ясные, добрые и часом грустные, эти далекие детства дни. Нашу жизнь навсегда разными чувствами сформировали они. Детство умчалось вдаль, но видимы на поворотах судьбы. Трудолюбивыми видеть привыкли пределы вас. От зари до зари добрые ваши дни были ученьем для нас. Время умчалось вдаль, но видимы на поворотах судьбы. Мамины слезы и памяти нас сберегли от беды. Наша боль, чтобы Спасителю первое место всегда во всем. От концов всей земли хором большой семьи наш благодарный псалом. Ясные, добрые и часом грустные, эти далекие детства дни. Нашу жизнь навсегда разрушили.